Глава 25. Сомовский исправник. Уже издали, не зная об этом наперед, можно было догадаться, что именно здесь, в этом похожем на казарму доме, свела себе гнездо уездная власть. Все было сделано добротно, из дикого необтесанного камня на желтоватом известковом растворе. На высоком крыльце у входа в полицейское управление сидел на лавке человек в гражданском платье и грыз семечки, а шелуху плевал себе под ноги. — Не заругают? — указывая на гору черно-белых чешуек, спросил Кочкин. — Чего? — не переставая выплевывать лузгу, повернулся тот к Меркурию. — Мусор, говорю! — А-а-а! — протянул человек и снова отвернулся. Кочкин потерял к нему интерес. Толкнул входную дверь и, переступив порог, оказался в небольшом темном коридорчике. Ручку следующей двери пришлось искать на ощупь. Отворив вторую дверь, чиновник особых поручений очутился в просторном светлом зальце с зелеными стенами и беленым потолком. На прибитой к противоположной стене длинной полке стояли две керосиновые лампы с мытыми стеклами. В углу за тумбовым столом сидел человек, одетый в полицейский мундир со шнуром, который висел как аксельбант, но был слишком тонок. Значение этой отличительной детали Кочкину было не совсем понятным. Увидев вошедшего, полицейский предупредительно встал и, выйдя из-за стола, двинулся навстречу. — Слушаю вас! — сказал он громко, точно стоял на другой стороне поля и пытался докричаться. У Кочкина сложилось такое впечатление, что человек говорил не для него, а для кого-то другого. Прежде всего, здравствуйте. — Доброго вам здоровья! — кивнул полицейский и добавил. — Если не ошибаюсь, вы тот самый чиновник особых поручений, что приехал к нам из Татаяра. — Да, это я, — ответил удивленный Меркурий, поражаясь тому, как быстро в Сомовске разлетаются новости. — Очень рады! Никифор Никифорович уже и самовар велел поставить, — с придыханием проговорил дежурный. — Кто такой Никифор Никифорович? — Ну как же! Это исправник наш, Никифор Никифорович Бабенко, — тот самый, к которому вы приехали. Или вы к кому-то другому? Нет-нет, к нему, — подтвердил слова полицейского Кочкин. Скажем честно, Меркурий Фролович раньше сталкивался с мгновенным распространением новостей в провинции, но никак не мог к этому привыкнуть, не мог понять механизм этого явления. Как именно новости разлетаются, кто, какие особые дрессированные мухи их разносят, и почему так нельзя сделать в сыскной полиции. — Он, наверное, уже и вскипел, — вернул Кочкина в реальность голос дежурного по управлению. — Кто вскипел? — не понял Меркурий. — Самовар! А про лестницу, что вы спрашивали, так мы ее в этом году обязательно отремонтируем. — Да это я так, чтобы разговор поддержать, — проговорил Кочкин, не переставая про себя восхищаться уездной оперативностью. — Да я тоже, чтобы разговор поддержать. Мы же с вами не знакомы, говорить не о чем. Вот и приходится про лестницу, будь она неладна. Да что мы стоим? Давайте я вас провожу к Никифору Никифоровичу. Полицейский толкнул дверь, оббитую коричневой клеенкой, и они оказались в длинном коридоре. Тонкий нюх чиновника особых поручений уловил едва ощутимый запах тушеного мяса. — Нам в самый конец. Вон туда идите, — указал пальцем вглубь коридора дежурный по управлению. — А вы меня не проводите? — Провожу, конечно же провожу, — закивал полицейский. — Да вы идите, идите. — А я за вами. Нижний чин вел себя так, будто бы не хотел идти впереди и даже рядом с Меркурием Фролчем. Ему, по всей видимости, удобно было сзади. Кочкин хоть и нашел это странным, но виду не подал, понимая, что скорее привычка конвойного, и смело шагнул туда, куда указывал короткий палец дежурного. Чем дальше шли по коридору, тем явственней становился запах готовящегося мяса. Когда они подошли к светло-охряной двери без каких-либо надписей, полицейский, чуть оттеснив чиновника особых поручений, постучал. Дверь тотчас же отворилась. В коридор вышел довольно плотный, среднего роста человек с совершенно лысой головой и большими ощетиненными усами. Усы — это первое, что бросалось в глаза. Крепыш был в полицейской форме с отличительными знаками майора. «Добро пожаловать», — сказал он глухо, переводя испытывающий взгляд серых глаз с дежурного на Кочкина. «А вы знаете...» — лицо его сменило выражение с вопросительного на радушное. «Я давно хотел, чтобы кто-нибудь к нам приехал. И чтобы непременно из губернии. Например, чиновник особых поручений. Ну, проходите, проходите». «А ты?» — повернулся он к дежурному. «Ступай на место. Кто будет спрашивать, всем говори, исправник занят. И не так, как ты обычно говоришь, а строго!» Кабинет был просторным, светлым, с хорошей мебелью и, надо заметить, довольно уютный, что большая редкость для присутственных мест. «А лестница — это, прошу прощения, такой пустяк. Мы уже в этом году отремонтировали прорву всякого, ну, еще отремонтируем». «Чего именно?» — не желая стоять истуканом, спросил Кочкин. Опять же, только для того, чтобы поддержать разговор, но исправник засуетился, подбежал к столу и принялся рыться в бумагах. «Вам, наверное, понадобятся документы». «Нет, меня вообще не интересуют ремонты», — сказал Меркурий громко. «Я к вам, Никифор Никифорович, по другому делу». «По какому?» Исправник оставил бумаги и поднял глаза, в которых читался целый перечень чувств, непонимания, облегчение и заинтересованность. «Я к вам за помощью». «За помощью?» Удивлению исправника не было границ. «Но помилуйте». Он прижал руки к груди. «Чем мы, слабые, дурные люди, можем помочь?» Майор запнулся, он не знал имени гостя. «Меня зовут Меркурий Фролч Кочкин», — подсказал чиновник особых поручений. «Чем же мы сможем вам помочь, Меркурий Фролч?» «А вот об этом я и приехал поговорить». «Замечательно. А что, если мы этот разговор перенесем в другое место? В менее казенное?» Под видом вопроса высказал предложение исправник. «Да как вам будет угодно», — мотнул головой Кочкин. «Тогда прошу вас». Бабенко толкнул дверь и пригласил Меркурия пройти за ним. В отличие от дежурного, он все время шел впереди, предупреждая Кочкина о ступеньках, шатких половицах и прочих препятствиях. «Мы-то знаем, где что, а для вас все внове. Можете и споткнуться, а потом будете рассказывать, как плохо в Сомовске». После всех предостережений они вышли в заднюю дверь и оказались во дворе полицейского управления со всевозможными хозяйственными постройками. Большой хлев, из которого доносился хор свиного хрюканья, и, судя по силе и густоте этого хора, там содержалось никак не меньше 10 голов свиней. Курятник, где неистово кудахтали куры, готовые вот-вот разрешиться от бремени. В глубине двора трубно мычала корова, и, главное, стояла уличная беленая печь с высокой кирпичной трубой, на которой в большом котле что-то булькало, и по всему двору разносился тот самый аромат тушеного мяса. Возле печи возилась босоногая вместительная баба в малороссийской вышиванке и глубокой широкой юбке. Заметив исправника и гостя, она мелкозубо улыбнулась и продолжила заниматься своим делом. — Да у вас здесь целая усадьба! — восхищенно заметил Кочкин, накидывая все быстрым цепким взглядом. — Приходится. Времена нынче сами знаете какие. А свое оно, что бы кто ни говорил, свое. Вот взять хотя бы ту же свинью. Глупое, тупое, вонючее, безрадостное и крикливое животное. Кто может, спрошу я вас, полюбить свинью? И сам же отвечу — никто. А если ту же свинью уже поджарить? Или вот, — он указал обеими руками на булькающий котел, — сварить. Совсем другой коленкор получается. Все выглядит по-другому. Весело. И вкусно. А запах? Свинья, когда живая, выглядит не так аппетитно, как жареная. Вот так и люди. тоже меняются. — Это как понимать? — насторожился чиновник особых поручений. Не понравилось ему это сравнение. — Все выглядит по-другому, если к этому руки приложить. — Постараться. — Вот я о чем. — А вы что подумали? — Ничего. — Скажите, уважаемый Никифор Никифорович. — Да-да. — А это вот хозяйство, оно вам не мешает? — В каком смысле? — нахмурил лоб исправник. — Ну, службе оно не мешает? — Ах, службе! — воскликнул Бабенко. — Напротив, помогает. Свое — это всегда в помощь. Да и люди тоже помогают, когда дел нет. А что им сидеть в караульном помещении, да языки чесать? Пусть лучше здесь поработают. Значит, привлекаете к работе стражников? Конечно. Но не для наживы, как кто-то может подумать, а только ради них самих. Они же мне потом и спасибо говорят, потому что с пользой время провели. Ну и потом, я ведь не за так, не за здорово живешь. Я им плачу. — Так они у вас здесь не просто с пользой время проводят, а еще и деньги получают? Кочкин выпятил нижнюю губу и потряс головой, высказывая тем самое решительное одобрение. По крайней мере, исправник так подумал. Они пошли дальше. Сразу за хозяйственными постройками начинался большой сад, где во множестве росли и яблоки, и груши, и даже что-то незнакомое. Круглое, желтое, привлекающее внимание. Заметив, что приезжий чиновник с интересом смотрит на диковинный плод, майор пояснил: «А это айва. Мне когда-то давно приятель из Бессарабии саженец привез. Вот и посадили. Думал, не вырастет. Но старание — это большая сила. Выросло. Теперь всегда урожайное. Вкус, правда, туда-сюда. Наши яблоки лучше. Зато запах...» Исправник втянул воздух обеими ноздрями. — Да вы чувствуете? — А как насчет практического применения? — Должен сказать, почти никак. Можно варенье сварить, но мы не варим. Оно никому не нравится. — Куда же вы ее выбрасываете? — Нет. — Нашли применение. — Свиньям скармливаем. — И что, едят? Да за уши не оттянешь. Но главное, мясо после этого айвой пахнет. Да вы сейчас сами попробуете. Я там распорядился самовар поставить. С дороги, так сказать, чайку попить. А вы, вижу, без ручной клади. Остановились уже где-то? Вопрос был явно неуместен, потому как весь уездный город знал, что чиновник особых поручений только что приехал и нигде не остановился. Просто исправник играл в вежливость и предупредительность. Нет, я только что с поезда. Ну, тогда у нас остановитесь. Если, конечно, не побрезгуете. Мне хотелось бы сегодня уехать. Дело мое небольшое.